Глава 13. И по итогам короткого, но тяжелого диалога между Маргваном и Тураком, больше похожего на жаркий спор двух прожженных торгашей, воины последнего все же присоединились к мертвому легиону. Как сопровождение, способное не только облегчить путь дорогу, обезопасив всех нас от нападения многочисленных стай диких зверей, но и в случае чего договориться с сородичами из других общин, кланов или родов, что обязательно заинтересуется вооруженным до зубов войском. Командовал сотней воинов Тураку уже знакомый нам Ханор, за одно мгновение взлетевший по карьерной лестнице от ведущего тройки аж до сотника. Одна часть его демонов сейчас занималась разведкой далеко впереди, другая шла по лесу с двух сторон параллельно легиону, а третья замыкала растянувшийся на сотни метров строй демонов и эрдегаров. И, к слову, обязанности свои они исполняли идеально. Вот уже как два дня нас не то что никто не тревожил, а даже намека на нападение не было. Да и демонов из других общин мы также пока что не видели. Но, как сказал Ханор, это еще ничего не значило. Те вполне могут следить за нами издалека, за пределами работы следящих амулетов общины Тарука. Хотя конфликтов с ближайшими поселениями у них вот уже лет 500 как не было, но и особой дружбы, увы, тоже. К исходу следующего дня мы, наконец, покинули Северные земли. Небо, почва, растительность — все это изменилось совершенно внезапно, словно мы переступили невидимую границу. Вон, стоит сделать шаг назад, и демоны сразу же по поясу топнут в снежных сугробах под мрачным серым небом, в центре которого сгущаются черные грозовые облака. Хотя здесь, в Срединных землях, и травка зеленится, и небо почище, почти как в Нории. Как такое возможно? Если честно, то понятия не имею. Проще всего было бы свалить на магию, но, естественно, это будет совершенно неубедительно. Так что, скорее всего, одна из причин столь странного устройства мира Ака-Кагош — это ошибка в заданных Ливионом, в реале Сергеем Дебенко и скином пирамиды параметрах. А может, и их собственный взгляд на то, как должен выглядеть идеальный мир. Хотя какая к бездне разница, если честно? Чего я только в Нории не повидал в свое время. Подумаешь, одной странностью больше, одной меньше. «Как здесь тепло!» Высунувшись из паланкина наружу, Калдратей заметил и так вполне очевидный факт. И, недолго думая, тролль откинул плотную занавеску в сторону, с радостью подставив лицо теплому дуновению ветра. С солнцем, увы, даже здесь были проблемы. Кто-то из демонов Ханора как-то упоминал, что в Срединных землях редкий месяц, когда можно увидеть чистое небо и яркое солнце. «Я, пожалуй, пройдусь». Протиснувшись рядом с троллем, я спрыгнул вниз и, приноровившись к бегу демонов, поискал взглядом Маргвана. Он шел в голове отряда, в паре сотен шагов впереди нас. Рывок, я сокращаю расстояние на четверть, зелье выносливости и скорости, и вот я вскоре стою рядом с ним. «А где мы сейчас?» — спрашиваю я. И не ради истории, а как Гоша. В данный момент она меня мало интересовала. Просто нужно было с чего-то начать разговор. «Эти земли некогда принадлежали роду Гронов», — ответил Маргван. «А может, роду Фарусов. Точно сейчас не скажу, кому именно, но по карте, отданной мне Тураком, и тому, что я помню, вроде как совпадает. Вот только еще во времена моей молодости территория обоих родов превратилась в безжизненную пустошь. Из-за конфликта лорда Эрай Гронта и его соседа лорда Магнуса Фаргура». Не поделили они случайно обнаруженное одним из магов-исследователей месторождение редкоземельного металла сил Шайла, расположенного точно на их общей границе. В общем, кровавые сражения, родовая магия, масштабные заклинания и утаенные от императорской семьи смертоносные артефакты за месяц войны как раз к приходу третьего легиона императора превратили эти земли в мертвую и абсолютно безжизненную пустошь. Но природа за тысячи лет взяла свое и восстановилась полностью. И знаешь, я этому крайне рад. «Да, многое изменилось за это время», — согласился я. «Верно», — кивнул Маргван. «И скоро грядет новая встряска. Мы вернем богов, а потом я восстановлю Великую Империю». «Только не совершай ошибок прошлого». Напомнил я ему про самую многочисленную часть народа демонов, при случае способную повестись на речи умелого оратора и устроить очередную революцию. «Сделай низших демонов не менее преданными императору, чем твои легионеры». «Естественно», — усмехнулся Эрдогар. «Я почти сразу же намекнул Тураку, что буду рад видеть его своим первым лордом. Он, можно даже сказать, согласился. Или, по крайней мере, явно заинтересовался этим». Иначе бы его подчиненные не исполняли приказания своего главы столь рьяно и фанатично. «Интересно, чего же такого он им пообещал?» — задумчиво протянул император, а затем без паузы резко произнес: «Хотя все равно, неспокойно мне, Крейбен». Маргван тревожно оглянулся. «И дело не в том, что впереди», — жестом указал генерал на виднеющиеся вдали вершины гор. «Обитает Флуджи. Это такая разновидность виверн», — пояснил он, видя непонимание на моем лице. «Только обычные виверны с Флуджи рядом не стоят. Огромные летающие твари с размахом крыльев в десяток шагов. Моих шагов, не твоих. Когти, зубы и наконечник хвоста по крепости не уступают сил Шайла. Кости, что ваша сталь. А чешуя...» Тут он постучал по своей броне. «Почти как слой яр по прочности. Простым оружием даже не поцарапать». Я удивленно присвистнул. «И как ты понимаешь, подобных существ в Акакагоше обитает великое множество. А сейчас они, скорее всего, стали еще сильнее. Это тебе не простенькие зверушки, населяющие Норию. У нас слабым не выжить. Заметь, не глупым, а именно что слабым». Это он, видимо, своего рода отсылку к низшим демонам, переживших сильных, умелых, хитрых и вообще самых-самых из себя эрдогаров. «Я уже проникся, можешь не уточнять». «Но неспокойно мне, по другой причине», — тихо и мрачно произнес Маргван. «Я не знаю, как поведут себя Елитара и Эльзегида после воскрешения. Древние боги были очень могущественными существами. Так что, если, вернувшись к жизни, сестры посчитают весь мир и всех разумных виновными в гибели их брата? Ты можешь представить себе того, кто сможет их остановить? Ведь в этот раз новые боги вряд ли объединятся ради подобной цели. У них своя война, свои раздоры, ты сам мне это говорил. А в одиночку с древней сверхсущностью, пусть даже и ослабленной тысячелетиями небытия, так просто никому не совладать». «Не торопи события», — успокаивающе произнес я. «И поверь моему чутью, ты сейчас сильно ошибаешься». Да, в моей голове некогда тоже зарождались подобные зерна сомнений. Но я почему-то уверен, что древние будут очень рассудительны в своих действиях. Не спорю, хитрить и увиливать они умеют, как никто другой. Но устраивать расовый геноцид или охоту на других богов из мести уж точно не станут. Впрочем, даже если чутье подведет, у меня все равно есть что противопоставить древней. То, о чем не знает никто из моего окружения, кроме Диларии. А уж вернуться в Артханфайры и потрясти Ливиона или Алисию насчет более полного описания ритуала — дело одного мгновения на перемещение и некоторого количества времени на их поиск в Тир Аэля. «Надеюсь, ты прав», — прошептал Маргван. «Ибо, миновав горы, мы вскоре выйдем к разлому бездны». «По времени это сколько займет?» «Пару дней пути с той же скоростью. Конечно, если идти через перевал теней, то можно и быстрее, но я не хочу подвергать войско чрезмерной опасности. Тем более обороняться на земле намного проще и... Может, тебе уже пора вернуться в Паланкин?» Заметил он, что я прилагаю больше усилий, чтобы не отставать от него. «Ты слабеешь. А если что, я сам найду тебя». И правда, зелья практически испарились из моего организма, а тратить новые впустую не очень-то хотелось. «Кстати, Крейбен!» Окликнул меня Маргван, когда я уже было остановился, чтобы дождаться несущих паланкин воинов. «Хайртур рассказывал мне о борках, что Мокнатал выслал вслед за вами в наш мир. Можешь о них больше не беспокоиться», — кровожадно ухмыльнулся генерал. «Почему?» — прищурился я, не совсем понимая, к чему тот завел разговор о моих старых врагах. «Демоны Тарука во время патрулирования своей территории примерно дней 5 назад наткнулись на отряд из 8 орков. 3 магов, 5 воинов. Их уничтожили сразу же, без лишних слов. Как ты, наверное, понял, они терпеть не могут орков», — рассмеялся Маргван. «Ага, уже догадался по поведению Ханура», — буркнул я. «Ну, если твой народ будут доставать пару тысяч лет, ты тоже начнешь вырезать зеленокожих при первой же возможности. Будь их хоть один, хоть 100». Это да. Мокнатал не скупился на живые силы, отправляя в Акакагош отряда как можно большей численностью. Согласился я, а затем сбавил шаг в ожидании своего паланкина. Вечером того же дня мы поравнялись с горным хребтом, где обитали те самые разновидности вивер, называемых демонами Флуджи, и небольшая стая под предводительством крупного черного как смоль вожака, каким-то образом проигнорировав защитную магию амулетов демонов Ханора, скорее всего из-за того, что те ушли далеко вперед, напала на головной отряд легионеров. Те сумели отбиться, но в итоге на поле боя осталось 2 наших, а еще 3 получили серьезные раны. И это были первые потери легиона с момента его появления на родине. Потери небольшие, но малоприятные, учитывая, что воины Маргвана считали себя чуть ли не неуязвимыми. Но оказалось, что за время их пребывания в небытие флуджи не слабо так эволюционировали, каким-то чудом еще и пробудив у себя источник магии, чем умело пользовались во время атаки, при каждом ударе вызывая цепные молнии, а порой взрываясь сотни ледяных шипов. Впрочем, стаю быстро отогнали, убив десяток летающих тварей и заодно пополнив припасы. Как оказалось, молодых флуджи можно было использовать в пищу, и дальнейший наш путь до разлома бездны прошел без приключений. Мы стояли на высоком пригорке, откуда отлично была видна широченная трещина в земле длиною несколько километров, исходящая густыми клубами фиолетового тумана. А у самого горизонта, прямо в воздухе, висела мрачная твердыня Йехалара, узилище великих богов, могущественных монстров и просто неудачников, таких как я, не вовремя подвернувшихся под руку смотрителю астральной тюрьмы. Маргван разбил лагерь на безопасном расстоянии от разлома, в месте, куда не доходили ядовитые испарения бездны, но и так, чтобы местные монстры не застали воинов врасплох. И пока воины возводили защитные сооружения, Маргван связался со мной через вестового. «Ты готов?» — спросил генерал, когда я нашел его стоящим в шаге от тающего в воздухе тумана. «Вроде бы». Ответил я, с опаской поглядывая на будто обретшую разум дымку, что завидным упорством пыталась дотянуться до ног Эрдогара. «Но нам точно не помешает Йехалар». В пути я все же поведал императору о своем заточении в астральной тюрьме. «Не должно. Мы же не собираемся ее атаковать. Да и смотритель сейчас далеко отсюда», — напомнил он. «Значит, готов», — неуверенно произнес я. «Тогда идем». Маргван глубоко вздохнул и сделал резкий шаг вперед, дав хищному туману лизнуть закованные в демоническое железо ноги. И тот отпрянул, расступился, пропуская законного, признанного самой бездной императора Ака Кагоша дальше. «Не отставай!» — весело выкрикнул генерал. «Он не причинит нам вреда!» «Угу, надеюсь», — пробурчал я. Вскоре фигура Эрдогара скрылась за сомкнувшимся за его спиной туманом. Понимая, что я могу легко потерять его из виду, я закрыл глаза и, моля древних богов, ну а кого еще, не Радона же, о защите прыгнул вперед. А когда открыл, оказалось, что стою посреди густых клубов дымки, держащейся от тела на расстоянии пары метров, а рядом Маргван, взирающий на меня со всем уважением. «И куда мы идем?» «К каменному мосту, если он еще сохранился. Там самая высокая концентрация энергии бездны». Как оказалось, мост находился далеко, почти у самой тюрьмы, внушающей мне страх одним только видом. Так что шли мы не меньше часа. И снова мне пришлось использовать зелье, чтобы не отставать от Маргвана. Хорошо я запасливым оказался. И вот мы стоим у начала моста. Хотя меньше всего это сооружение было похоже именно на мост. Скорее, широкая каменная тропа из цельного куска скалы неведомой силой, прокинутая от одного края разлома до другого. «Ты уже чувствуешь ее силу?» — восхищенно спросил Маргван, чьи глаза чуть ли не сияли фиолетовым пламенем. Ответить я не успел. «Можете остаться здесь», — произнесла Дилария, и, судя по дернувшему головой генералу, эти слова были обращены к нам обоим. «Я отсюда смогу принять и перенаправить энергию бездны». Пожав плечами, все же ей виднее, я молча достал листы с ритуальным заклинанием и передал его Маргвану. «Тебе понятны надписи?» Язык был общий, генерал его отлично знал, но мало ли. «Да, понятны», — развернув листы, ответил тот. «А что тут еще было?» — спросил он, заметив, что на втором листе есть следы грубого разрыва. «Не знаю, такими я их получил», — почти честно ответил я. Демон посмотрел на меня недоверчиво, может быть, даже что-то почуял, но все же промолчал. «И Клистегр», — протянул я ему круглый многогранный кристалл. «Начинаем?» Держа в одной руке сердце бога, а в другой развернутые листы, спросил Маргван. Я кивнул. Император сел на землю, скрестил ноги, положив Клистегр прямо перед собой и, глядя на первый лист, громогласным голосом затянул странный на первый взгляд речитатив, свободной рукой вырисовывая в воздухе невидимые руны. «А я?» Я почувствовал, как браслеты начали постепенно нагреваться, а затем в мое тело разом хлынули потоки, всепоглощающие и выжигающие саму душу энергии бездны. «Ты наконец-то вернулся ко мне, странник между мирами!» Неожиданно в моей голове раздался тихий шипящий голос, тон которого не предвещал мне ничего хорошего. «Решил отдать украденную обманом силу? или заключить новую сделку. Учти, в этот раз тебе уже нечего будет мне предложить». Голос пробирал до самой глубины души. Души, которую корёжила и рвала на части неуправляемая никем энергия бездны. И дикий болезненный крик Диларии с трудом пробивался сквозь пелену забвения, непроницаемой стеной окутавшей мое сознание. «Кто ты?» — с трудом прошептал, подумал, я, ощущая, как под подбородку стекают густые ручейки крови. «Так, чьей силе ты вновь посмел воззвать?» Грубо и жестко ответил голос, и в тот же миг перед глазами появился образ пылающего гневом и яростью лица, что не имело ни одной четко определенной черты, принадлежало сразу миллиону разумных. «Бездна», — обреченно понял я. «Ну уж точно не хаос!» Насмешливо пророкотал голос, а само лицо безмолвно раскрыло рот в подобии улыбки. «И это будет последним, что ты увидишь перед смертью, самой жуткой, страшной и вечной смертью. Небытие заждалось тебя, странник!» «Ты ошибаешься! Я не странник!» Чувствуя, как силы покидают мое тело, как сознание меркнет и погружается во тьму, выкрикнул я из последних сил. Время замерло, будто остановилось. Застыла капля крови, свисающая с уголка моих губ. Крик Диларии внезапно оборвался, словно выключили звук. А многоликое лицо бездны, превратившееся в искаженную в недоумение маску, задумчиво уставилось на меня своим изучающим взглядом. Мою душу планомерно, без всякой жалости, выворачивали наизнанку. Сначала самые верхние слои памяти, затем уже дни, недели, месяцы, годы. И все это я видел как бы изнутри, полностью понимая и сознавая происходящее. В общем, мою жизнь просто отмотали назад, аж до самого младенчества. «Ты не он!» В конце концов, недоумевающе произнес голос, растягивая гласные. «Но ты так похож на него!» Пока время не двигалось ни вперед, ни назад, меня даже слегка отпустило. «На кого?» Разумеется, мне было интересно, по чьей воле меня чуть было не убили. Навсегда. Я нисколько не сомневался, что в силах бездны было реально заточить меня навечно в небытие, а то и вообще стереть из всех планов реальности, мира, вселенной и всего прочего. «Неважно, я ошиблась». Лицо бездны на мгновение отвернулось, скрывая эмоции, а время вновь пошло своим чередом. «Хотя и ты заочно в этом виновен, но лишь отчасти», — так и заявила она суровым голосом. А я уже начал жалеть, что ввязался в этот грёбаный ритуал. Столько возможностей было спрятаться подальше от всех этих богов, магов, орков и вообще разумных. «И как прискорбно, что я не могу покарать тебя и не допустить этого», — между тем продолжала говорить бездна. «Нарушить естественный ход вещей не в моих силах. Ведь твоя смерть ничего не значит, до поры до времени, конечно. Но что же нам делать сейчас, смертный? Хотя какой ты смертный? Чуточку времени, чуточку силы, совсем чуточку везения. И в этом мире может родиться новый бог. Впрочем, время — понятие относительное. Везение у тебя и сейчас хоть отбавляй. А сила сойдет любая, своя, если ты растешь, или заемная, украденная, неважно даже». Мне начало казаться, что бездна сошла с ума. Какой где... без... В общем, какой из меня бог? Я просто хочу возродить Елитару. Точнее, хотел. А сейчас я просто хочу домой в теплую кроватку. «Знаю я, чего ты хочешь. Поняла уже, зачем пришел», — устало пробурчала бездна. «И легко могу помочь исполнить желаемое. Но что ты можешь предложить мне взамен?» «Жизнь в обмен на жизнь». «Чью жизнь?» «Жизнь равного». «Бога?» — начал я догадываться, что именно она от меня хочет. «Да». «Но я же обычный смертный», — не очень уверенно попытался я возмутиться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раскатисто рассмеялась бездна. «И это мне говорит существо, способное поглощать души. Скажи мне, о удивительно глупый человек, а у Бога есть душа?» «Откуда же я знаю?» — обиженно буркнул я. «Тогда отвечу я. Сущность Бога и есть его душа. Конечно, боги отличаются от смертных, но суть та же. У вас есть тело и конечная череда возрождений, а у богов... Уничтожь сердце бога после его развоплощения, и ты убьешь его навсегда. Правда, уничтожить сердце не так просто, как кажется, и мало кому это под силу, но все же возможно. Тот ритуал, часть которого ты видел и который тебя попросили утаить, один из таких способов. А второй? Второй находится внутри тебя. Ты получил его благодаря оружию, несущему в себе частицу хаоса. Как все сложно и запутано. Естественно. Но не мы создали этот мир. Мы лишь осознали себя в нем и переделали под себя. Так что любые претензии предъявляй тому, кого ты знаешь под именем Ливион. Кстати, внезапно нахмурился голос. Мой безвозмездный совет. Оставь его там, где он сейчас и находится. Именно там ему самое место. О, бездна явно не любила Ливиона. Интересно, почему? Тебя это не касается, — резко произнес голос. Так что, мы договорились? Жизнь взамен на жизнь. А еще я прощу тебе 5000 лучших своих воинов и одного генерала. Не понял. Я про мертвый легион. Но так ты же сама признала его императором. Тише, осадил я сам себя. Ты не с барыгой на рынке разговариваешь. Ха, усмехнулась бездна, для которой мои мысли были словно открытая книга. Да, признала. Но вернул-то его ты, а не я. Вернул благодаря дару Эльзы Гиды, осторожно уточнил я. Так договор у нас был с древней, а не с тобой. Бездна не злилась. Кажется, она даже получала наслаждение от спора со мной. Хорошо, жизнь за жизнь. Резко оборвав чреватый гневом бездны спор, согласился я. Может, ей нравился процесс полемики со смертным, но мне уж точно нет. Я еще не выжил из ума перечить сущности покруче любого бога. А над тем, как в отношении этих грёбаных богов использовать умение поглощения души, о котором я, кстати, совершенно позабыл, считая его бесполезным, подумаем позже. Сама бездна, судя по всему, не горит желанием мне подсказывать. «И еще одну жизнь», — ухмыльнулась многоликая маска, ошарашив меня новым условием. «В этот раз уже за твою. Ты ведь еще не забыл, в чьем именно мире ты воскрес». Но тут уже я сама дам знать, кто именно мне интересен. Кстати, внезапно спохватилась бездна. Пока не забыла. Ага, очень смешно. Вряд ли столь древняя сущность страдает старческим склерозом. Срок тебе по первому соглашению — 1 год. Если не выполнишь, поверь, жизнь твоя отнюдь не превратится в сказку. А сейчас... И прежде чем я открыл было рот, разумеется, мысленно, решившись таки внести некоторую ясность в наш диалог, мою душу с легкостью собрали воедино и грубо запихнули обратно в искалеченное сорвавшимся ритуалом тело. Чувствую, что лежу на земле, почему-то очень холодно, аж до дрожи, и ощущение, словно меня пропустили через мясорубку, а затем получившийся фарш выбросили на помойку, наверное, где-то на севере, в горах. А еще кожа на запястьях горит огнем, будто ее прижигали раскаленным до красна железом. О да, боль мой постоянный спутник, я к этому уже почти привык. Делария молчит. Странно и страшно. Не уничтожила ли ее бездна? Ну так, случайно. Открываю глаза и вижу спину сидящего все в той же позе Маргвана, монотонно покачивающегося из стороны в сторону и негромко подвывающего на низкой ноте. А недавно, Или уже давно. В разговоре с бездной я потерял счет времени. Лежащий перед ним Клистегор и Елитара теперь поднялся в воздух на пару метров над землей и испускает во все стороны тусклое фиолетово-золотистое свечение, что постепенно становится все ярче и ярче. И одновременно повышается громкость зубодробительных подвываний Маргвана. Внимание! Вы принимаете непосредственное участие в возрождении древней богини Астрала и покровительницы мертвых Елитары. Вы должны понимать, что возвращение подобной сущности из небытия кардинально изменит устоявшийся баланс сил не только между обитателями Астрала, но и простыми смертными. И закончив одну войну, вы тут же начнете другую. Так готовы ли вы вновь встряхнуть этот мир ради мнимых целей и пустых желаний? Да? Нет. Внезапно обзор заслонило настойчивое сообщение, упорно требующее от меня скорейшего ответа. Естественно, готов. Мысленно подтверждаю свое решение. Время до возрождения Елитары. 5, 4, 3. И в ту же секунду, когда обратный счетчик сменился на ноль, Клистегор вспыхнул ослепительно ярким светом, и мгновенно возникшая на его месте огненная сфера, диаметром метров под 10 точно, с легкостью выжгла в каменистой почве глубокую воронку. Прошло еще пару секунд, и сфера с оглушительно громким хлопком взорвалась, отбросив нас с Маргваном далеко в сторону. И слава всем богам, что не в бездонный разлом. Внимание! Вы первые из смертных, кто участвовал в ритуале возрождения мертвого бога. Ваше имя навеки запомнят все сильнейшие маги мира сего, почувствовавшие, как мироздание содрогнулось, пропуская через себя потоки первозданной энергии. Вы первые из смертных, кто сумел возродить мертвого бога. Ваше имя навечно останется в памяти всех богов, как простого смертного, сумевшего совершить невозможное. Вы первые из смертных, кто посмел обратиться за помощью к самой бездне. Ваше имя проклянут навеки и сотрут любое упоминание о нем из всех источников. Вы первые из смертных, кто выжил, воспользовавшись источником чистейшей энергии бездны. Извечный друг и в то же время враг бездны, Хаос, обратил на вас пристальное внимание. Проклятие! Просто прекрасно! Надежда на то, что все пройдет тихо и незаметно, растаяла без следа. Колдратей сказал бы, что я засветился покруче, чем воришка, выкравший золотой ночной горшок прямо из-под задницы императора. Кстати, после падения я пришел в себя довольно быстро. Видимо, бездна не только восстановила ей же покромсанную душу, но и неплохо так набафала пострадавшее в процессе этого тело, что сразу не было особо заметно, ведь боль я перестал чувствовать лишь за мгновение до окончания ритуала. Сильна же зара... О, великая и могущественнейшая древняя сущность! «Я все слышу, смертный!» Веселый смешок подтвердил мои мысли насчет слежки со стороны бездны. «И буду присматривать за тобой до тех пор, пока ты не исполнишь наш уговор. А за Деларию извини. Я в гневе была, она защищаться посмела. Так что я ее сразу уничтожила, отправила в небытие. Но, впрочем, уже вернула. Правда, немного перестаралась, когда восстанавливала ее заново, и теперь... А, в общем, сам увидишь, когда она очнется. О, боги! Теперь еще и бездна будет сидеть в моей голове. Но третий голос я могу и не выдержать. Неторопливо поднимаюсь на ноги и краем зрения замечаю, что Маргван также открыл глаза и почему-то очумело трясет головой. Но вскоре прекращает и, кивнув мне, пытается встать с земли. Это радует. Хотя я даже и помыслить бы не мог, что какой-то там магический взрыв сумеет угробить одного из сильнейших эрдегаров прошлого. Подхожу к краю кратера и осторожно наклоняюсь вперед, прикрывая глаза от невыносимого жара, исходящего из его глубины. И вижу, что там, внизу, на самом дне, лежит в позе эмбриона миниатюрная рыжеволосая девушка. Тонкие аристократические черты лица, небольшая аккуратная грудь, идеально изогнутые линии талии и бедер. Она была красива той неестественной красотой, что художники новой эры изображают лишь на вирт-картинах. Идеал совершенства. Божественно прекрасна и привлекательна. А впрочем, о чем я? Она же и есть богиня. Тяжелая, закованная в металл ладонь опустилась мне на плечо, опустилась устало, вымотана. Ритуал явно выжил из Маргвана все силы и, может, даже часть души. «Мы смогли?» — глухо с хрипотцой спросил император. «О, да!» — ошалело отозвался я. И не потому, что был все еще под впечатлением от красоты Елитары. Хотя ладно, вру, и это тоже. Просто основная причина была в том, что я наконец осознал, сколь долгий и сложный путь проделанную ради вот этого вот мгновения. «Помоги ей, а то я не смогу, сам еле стою. И у тебя нет зелий?» Слегка смущенно, будто стесняясь своей слабости, поинтересовался Маргван. «Ну, ты сам понимаешь, каких. Держи». Быстро найдя самые сильные, способные воздействовать на все характеристики разом, я протянул ему тройку склянок и спрыгнул вниз, в кратер. И когда я приземлился рядом с Елитарой, она, к слову, даже не пошевелилась. Удивительно, но кажущаяся юной, невинной девушкой богиня, кажется, просто спала, словно новорождённое дитя. Размеренное, свободное дыхание, глаза закрыты, тело полностью расслаблено. Я дотронулся до ее плеча. Она вновь не отреагировала, поправил сползшую на глаза огненно-рыжую челку, снова без движения. И, решив все же рискнуть, аккуратно поднял девушку на руки, каждую секунду ожидая, что она проснется. Но этого так и не произошло. Тогда я активировал рывок и переместился наверх, где меня и дожидался слегка пошатывающийся от слабости император Эрдогаров. «Идем обратно», — радостно взглянув на девушку, поманил меня за собой Маргван. Когда мы появились из тумана, на безопасном расстоянии от него нас уже ждала отборная сотня легионеров, будто точно зная, где именно мы появимся. Я напрягся, но император покачал головой и что-то приказал своим воинам на родном для них языке. Интересненько. Когда и, главное, как он с ними связался? Ведь за все время пути к разлому я ни разу не видел, чтобы легионеры пользовались амулетами связи. Телепатия, что ли? Надо бы выяснить. Но опять же, потом. Все потом. Воины тут же взяли нас в круг и, изредка бросая на спящую в моих руках Елитару восторженные взгляды, сопроводили в лагерь, в огромный шатер, что успели развернуть за время, что мы отсутствовали. Пропустив нас внутрь, легионеры заняли оборону снаружи, отсекая от шатра не только демонов Ханора, но и даже своих соратников. Я аккуратно положил девушку на огромную кровать, заваленную мягкими, как облака, подушками, и накрыл лежащим с краю легким воздушным одеялом, удивляясь, что император заранее предусмотрел все, что только возможно. «Как думаешь, когда она очнется?» — спросил я у Маргвана, присевшего за небольшой в сравнении с огромным демоном столик. «Не знаю». Пожав плечами, генерал приложился к пузатой бутылке, полной тягучей, как мед, жидкости. «Но пока она в таком состоянии, мы не покинем лагерь. Так что можешь идти к себе, тебя проводят. А я останусь здесь». «Тогда и я тоже». «Уверен?» «Да. Ты можешь вырубиться в любую секунду, а за богиней лучше присмотреть». «А вот ты почему-то полон сил», — хмуро заметил Маргван. «Что довольно-таки странно». «Бездна», — не стал скрывать я. «Мне помогла сама бездна». Мало того, мы с ней даже немного поболтали. «О!» — удивленно протянул Маргван. «И что в итоге?» «За ее жизнь», — кивнул я в сторону девушки. «Я теперь должен бездне жизнь другого бога». Маргван грязно выругался и уточнил. «Ты не шутишь?» «Да уж какие шутки», — грустно произнес я. «И время у меня на это — 1 год». «Да, тебе не позавидуешь, Крейбен. Но я даю слово, что помогу тебе всем, чем только смогу. Даже ценой собственной жизни. Ты ведь исполнил свое обещание?» «Почти исполнил», — перебил я его. «Нужно еще выяснить, что точно случилось с Эльзегидой». «Выясним. Я верю, что и в случае моей смерти ты сделаешь это без страха и сожаления, уже зная, какую цену тебе придется заплатить».